Глава 13. Всю неделю, растревоженный прокламациями, госпиталь гудел как улей. Во всех палатах раненые горячо обсуждали возмутителей спокойствия, порой переходя на шумные споры, впрочем, почти всегда заканчивавшиеся мировой. Лишь один человек был далек от всей этой будничной суеты, ее мелких радостей и огорчений. Он никогда не принимал участия в общих беседах, безотрывно и мрачно глядя на глянцевые ветви рододендрона, качающиеся в распахнутом окне. Это был Семен. Раненым, размещенным с ним в одной палате, порой казалось, что душа несчастного уж давно покинула этот мир. Словно в издевку, оставив на больничной койке никому не нужное изрешеченное пулями тело. — Семен, на перевязку! — скликала больных на процедуры молоденькая сестрица. Мужчина нехотя отрывался от окна и, волоча забинтованную ногу, плелся в перевязочную, всем своим видом давая понять, что ему не надобно никакое лечение, лишь смерть будет для него наилучшим исходом. — Бедный Семен, — жалостливо говорил Зиночка, — я никогда не стал бы так убиваться из-за несчастной любви. Тимофей кидал на нее ироничный взор и, красноречиво хмыкнув, переводил взгляд на Коку, постоянно крутившегося неподалеку от Зинаиды. — Жаль, что у нас нет знакомых в Пскове, — сказал он однажды друзьям, наблюдая, как Семен вяло переругивался с хирургической сестрой. — Мы могли бы попросить их навестить Семенову невесту Глафиру и уговорить одуматься. Негоже, чтобы герой войны, которого пощадила вражеская пуля, погибал из-за того, что какой-то трактирщик пожелал венчаться с его невестой. — Точно! На чужих невестах жениться нельзя! — солидарно махнул рукой подошедший Кока. — Давайте что-нибудь придумаем. — Придумай! — согласилась Зиночка. От напряженных дум Кокино лицо сморщилось, как резиновая грелка, из которой выпустили воду. Он побарабанил пальцами подоконнику, постучал себя кулаком по лбу, наконец, выдал идею. Надо поехать в Псков. Переодеться дамой, выманить из дому трактирщика, увезти его в пустынную местность и оставить одного, а покуда он оттуда выбирается, усовестить Глафиру. Кока, ты положительно начитался романов. Зиночка иронично вздохнула и обратилась к Тимофею. А ты что предложишь? Тимофей на секунду задумался, представляя, как бы поделикатнее связаться с коварной невестой, хотя она, возможно, совершенно не виновата. У них в Соколовке тоже бывало, высватывали девку без ее ведома. Бабы сказывали про случай, произошедший с сироткой из зажиточного дома, который, не спросясь, выпихнули замуж за бариного кучера, а девка возьми да и утопись с горя. Грех какой родне на душу. До самой смерти не отмолит. Мне кажется, что надо написать письмо в Псковский дамский комитет, просить уполномоченную даму поговорить с матерью Глафиры. Помнится, Семен жаловался, что эта мать заставляет дочку выйти за трактирщика. А писать надо непременно на нашей гербовой бумаге, — добавил неслышно подошедший Всеволод. Мне неловко упоминать, но герб князей Изерских на конверте может значительно ускорить дело. — Отлично, мальчики, — подвела итог Зиночка. Иногда от вас бывает толк. Я берусь подготовить и отправить письмо. Дело деликатное, и женщина справится с ним куда лучше. Нашла женщина, — подумал Тимка, а вслух сказал, обращаясь ко всем друзьям сразу. В ближайшее время у нас в лазарете пожелала концертировать госпожа Рассолова. Рассолова! Зиночка всплеснула руками и от восторга закатила глаза к потолку. Великолепно! Я невозможно счастлива вновь увидеть своего кумира. Но тут же забеспокоилась, надеясь, что нам позволят посмотреть представление и поблагодарить артистку лично. Я просил бы ее подписать мне открытку. Представляю, что скажут мне подруги. Она сладко зажмурилась, предвкушая миг, когда выложит перед одноклассницами глянцевую почтовую карточку, подписанную рукою самой легендарной примы Императорского театра. Было решено, что концерт Евгении Рассоловой состоится в малой гостиной, расположенной в дальнем крыле здания. Не очень удобно, но что поделаешь, все остальные помещения были заняты ранеными. Экипаж знаменитой актрисы, запряженной холеными тонконогими лошадками, остановился перед особняком Езерских ровно в 3 часа пополудни, минута в минуту, как она обещала. — Точность, вежливость королей, — констатировал Петр Сергеевич. — А эта дама, безусловно, королева столичной сцены. — Ой, госпожа Рассолова совсем просто одета! — разочарованно протянула Зина, во все глаза рассматривая скромное темно-синее платье столичной знаменитости. — Хороша! Ай да красавица! — то и дело раздавали среди раненых одобрительные возгласы. Больные, выздоравливающие, гроздями висели на окнах, жадно ловя взглядами каждое движение известной дивы. Женщина остановилась, изящно изогнувшись, перекинула через руку блеснувший на солнце крошечный редикюль, вышитый бисером, и приветственно махнула рукой всем встречающим. — Наша девка! Ядреная, кровь с молоком! — крякнул унтер-офицер, со всех сторон замотанный ментами. — Я б такую кралю в раз под венец свел! — Зачем же дело стало, Васильич? — озорно подмигнул санитар. — Призови нашего батюшку, он тебя до конца концерта с ней окрутит. — Цыц, ребята! — приструнил развеселившихся раненых пожилой фельдшер. — Не мешайте и наслаждаться искусством! И раненые притихли. Тимошка обратил внимание на юного, тощего солдатика с перебинтованной головой, который, замерев, сидел в первом ряду и не сводил с актрисы больших черных глаз с густыми девчачьими ресницами. Он смотрел на Евгению, как ребенок, полуоткрыв от восхищения рот. Наверное, всю жизнь будет помнить об этом концерте. И внукам-правнукам расскажет, — подумал подросток. — Господа, — обратилась к раненым госпожа Рассолова, — в знак величайшей любви и благодарности я хочу подарить этот концерт вам, бесстрашным защитникам нашего любимого Отечества. Она подошла к самому краю импровизированного помоста, наскоро сколоченного плотником и покрытого пушистым ковром из кладовой комнаты, сомкнула на груди руки и сильным голосом завела песню, ранее никогда не исполнявшуюся. — Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Все вымпелы вьются и цепи гремят, наверх якоря поднимая. Готовится к бою орудие, в ряд на солнце зловеще сверкает. Торжественные слова героической песни о недавних событиях, близких каждому человеку, сидящему в зале, казалось, створили настоящее чудо. Захваченные музыкой бойцы гордо выпрямляли израненные спины и, казалось, забывали о костылях. Всей душой, впитывая новую песню, они вспоминали свой последний бой и благословляли оставшихся на Дальнем Востоке товарищей. «Прощайте, товарищи! С Богом! Ура! Кипящее море под нами! Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами? Не скажет ни камень, ни крест, где легли, во славу русского флага, лишь волны морские прославят одни геройскую гибель варяга». Песню актриса Рассолова допела в звенящей тишине зала, объединенного одним общим горем. Люди плакали. Плакали раненые, плакала княгиня Езерская, и сестра милосердия Нина Павловна Арефьева. Украдкой вытирал слезы доктор Макеев. Трубно сморкался в кружевной носовой платочек библиотекарь Аполлон Сидорович. И, уткнувшись лицом в рукав, беззвучно рыдал князь Всеволод. Тимофей взял за руку хлюпающую носом Зину. Она благодарно пожала его пальцы и снова залилась слезами. — Господи! — одними губами прошептал Тимофей. — Помоги мне также любить нашу Россию, как любят ее все люди, побывавшие на войне и пролившие за нее свою кровь. Он жадно всматривался в одухотворенное лицо Евгении Рассоловой и находил в нем знакомые черты Досифеи Никандровны. Юные глаза, видевшие невидимое, высокий чистый лоб и необыкновенную подвижность. Надо непременно улучшить момент и подойти к госпоже Евгении после концерта, — беспокоился Тимофей, а то уж вся душа изболела за Досифею. — Комаринскую! Комаринскую! — закричали актрисы и зрители со всех мест. — Потешь душу, развей тоску. Евгений улыбнулся. Желание наших защитников — закон для меня. А после концерта я лично раздам всем открытки своим автографом. — Что я тебе говорила? — сияющими глазами обернулась к Тиме Зиночка и зааплодировала кончиками пальцев по ладошке. — У меня будет автограф самой Рассоловой. Я вклею его в альбом и подберу к нему наилучшие стихотворения. Подойти к госпоже Рассоловой после концерта оказалось трудной задачей. Раненые сгрудились вокруг актрисы и ни за что не желали выпустить ее без обстоятельного разговора. Солдат из третьей палаты жаждал узнать, сколько у Рассоловой детей, а усыпанная веснушками сестра милосердия смущенно спрашивала о косметических притираниях для лица. — Скажи мне, — дочка откровенно напирал на актрису усатый пожилой санитар, — не из тех ли ты Рассоловых, что жили в Нижнем Зюкине Тверской губернии? Я там всех знаю, а с друганом Петрухой Рассоловым в детстве коров вместе пас. — Сожалею, — мило улыбнулась ему знаменитость, — я из рода сибирских купцов. В Петербург приехал мой дед Никандр Парфич. Нет, Никандр Рассолова я не знавал, — огорченно засопел санитар. — Ваську знаю, дядьку Митяя знаю, а Никандра нет. Он в расстройстве махнул рукой и выбрался из толпы. Тимошка протиснулся на его место и выжидательно уставился на госпожу Евгению. Сначала она лишь мельком взглянула на мальчика, а потом вновь остановила на нем взгляд. Видно было, что она пытается его вспомнить. — Ты Тимофей? — Тимофей. — Как вырос! Сразу не узнать! Она с облегчением улыбнулась, ответила на какой-то вопрос очередному поклоннику и снова обернулась к Тиме. — Славно, что я тебя здесь встретила. У меня есть письмо для тебя. Ношу с собой на всякий случай. Она расстегнула золотой замочек, шитый бисером сумочки, и достала серый помятый конверт с крупной ровной надписью «Тимофею Петрову Макееву». — Ты уж извини, что не разыскала тебя немедленно по получении письма. Совершенно нет свободного времени. — Я знал. Я так и знал, что Досифея меня не забудет, — возликовал в душе Тимошка, бережно, словно живого голубка, принимая в руки заветное послание. Он поспешно откланялся, выбрался из толпы и кинулся в кабинет отца. Наверняка там сейчас никого нет, все в зале, на концерте, — рассудил он. Действительно, небольшой кабинет старшего врача был пуст. Тимошка порадовался, что не ошибся. Здесь можно спокойно, без спешки, перечитать заветное письмецо и обдумать каждое слово Досифеи Никандровны, а уж на ветер она их не бросает. Он присел на небольшой диванчик, прикрытый темной ширмой, где доктор Макеев частенько оставался ночевать, и с трепетом разорвал плотно заклеенный конверт.